Перечитывайте Пушкина. Глава первая. Сегодня многие терпеть не могут, чтобы их учили, то есть поучали, чтобы их воспитывали. Пушкин никого не учил своими стихами. А вот воспитывает он нас ими или нет? Вот вам мораль. По мнению моему, кухарку даром нанимать опасно. Кто ж родился мужчиною, тому рядиться в юбку странно и напрасно. «Домик в Коломне», поэма, которую мы цитируем, так и кончается. Больше ничего не выжмешь из рассказа моего. Не знаю, хорошо ли мужчине рядиться в юбку, а насчет нанимать даром над этим еще стоит подумать. Ведь про это же и сказка о попе и работнике его балде. Нужен мне работник, повар, конюх и плотник. А где мне найти такого служителя не слишком дорогого? И балда ему предлагает служить за 3 щелчка по лбу в год. Само же предложение проистекает, пожалуй, из того, что балда-то по рынку навстречу попу идет сам не зная куда. Ментальность, однако. Невеселый конец истории, всем, надеюсь, памятен с детства. Со 2-го щелка лишился поп языка, а с 3-го щелка вышибло ум у старика. А балда приговаривал сукаризной: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной!» Нравоучительно и при этом современно звучит, почти рыночно. При желании можно услышать некое предостережение. Очень даже по делу. Глава вторая. Сказку о рыбаке и рыбке, хочется верить, родители вам прочитали одной из первых. Тут все вроде ясно. Старик внял мольбе рыбки и отпустил ее. Да не просто, а на все ее предложения: «Дорогой, за себя дам откуп, откуплюсь, чем только пожелаешь», не поддался и сказал ей ласковое слово: «Бог с тобою, золотая рыбка, твоего мне откупа не надо. Ступай себе в синее море, гуляй там себе на просторе». Как же не читать эту сказку детям вслух? Кроме как у Пушкина, где ж еще сегодня услышишь, что бывают добрые поступки безо всяких условий, без откупа, по-нынешнему без отката, просто ступай. Как чудесно это «ступай», обращенное к рыбке, да гуляй. Не посмел я взять с нее выкуп. Не побоялся, а не решился. Что-то внутри не пустило. То самое, наверное, что в давнее время называли совестью. Говорили? Совесть не позволила. И сегодня многим все-таки не позволяет делать плохое. Это потом старуха принудила старика вернуться к морю и добирать шаг за шагом упущенную выгоду. И тут же автор и жалеет старика, и в то же время по-своему суров к нему за податливость к чужой злой воле. Потом Чехов изобразит этого старика из пушкинской сказки в своих 3 сестрах. Он отнесется к Андрею, посадившему на голову сестрам свою жену Наташу, также жалостливо-пренебрежительно. Это безвольный тип русского человека. Человек-тряпка, потакающий своим безволием деспотом, губящий тем самым лучшее вокруг себя и себя самого. Это только кажется, что быть безвольным ничего особенного, ни для кого не опасно. Такой человек может оказаться очень даже опасным и для себя самого, и для других. Почти так же, как такой, кто, наоборот, обладает железной волей, но лишен всякой морали и занят только своей выгодой. Но до Чехова, который родится в 1860 году, Через 23 года после гибели Пушкина